На Петино рожденье испекли мы каравай. Вот такой не жены, вот такой не жены, вот такой ширины, вот такой у жены каравай, каравай, каравай.